Конечно, Лоуренс прекрасно знал, что именно притягивало к себе крохотные глазки Дойчмана, опытнейшего торговца. Подпись «Балан». Они не собирались отправляться в монастырь ни как паломники, ни как торговцы. А значит, выбор оставался небогатый. Имя Ив, падшей аристократки Уинфилда, было знакомо всякому здешнему более-менее крупному торговцу. И оно могло служить лишь одной цели. «Можешь не волноваться, я не посланник какого-либо правителя». Словам торговца веры нет, в такой ситуации особенно. Неудивительно, что взгляд Дойчмана из-под век был остр как игла. Человек, представившийся как закупщик шерсти от торгового дома Тейлора, посмотрел сперва на письмо, потом на Лоуренса и, наконец, на Хора с Коулом. Приди Лоуренс один, Дойчман бы ему вежливо отказал. Но Лоуренс привел с собой двух спутников, а значит, едва ли он был посланником. Похоже, Дойчман пришел наконец к такому выводу. «Прошу прощения, если причинил тебе беспокойство». «Ничего-ничего. Пожалуйста, не извиняйся. У тебя были причины для подозрений?» «Благодарю. Однако именно такого рода проблемы и стоят сейчас перед великим монастырем Брондела». «А?» Сразу после недоуменного возгласа Лоуренса в дверь постучали. И вошла служанка с подносом. На подносе стояли напитки. По-видимому, те же, какие пили картежники внизу. Что ж, по крайней мере, здешние хозяева достаточно заботливы, чтобы дать что-то согревающее путникам, вошедшим с холода. От теплых, но не горячих, чтобы приятно было держать, кружек поднимались клубы пара. «Пожалуйста, угощайтесь. Это овечье молоко, вскипяченное с медом и имбирем. В зимнее время здесь все пьют этот напиток. Молодые и старые, богатые и бедные. Король и крестьянин. Он вас быстро согреет». «Что ж, не откажусь». При взгляде на пузырящееся молоко Лоуренсу показалось, что если он это выпьет, у него зубы растворятся. Не то чтобы он не любил сладкое питье. Просто ему не нравилось чересчур сладкое. Он решил ограничиться небольшим глотком из вежливости. А Хора, обожающая подобные напитки, непременно изыщет возможность прикончить остальное. Вернемся к предыдущей теме. Да. Скажи, господин Лоуренс, какие мысли тебя посетили при виде нашего порта? Обычный способ узнать, насколько человек искренен, задать ему неожиданный вопрос. Так что Лоуренс не стал размышлять, а сказал от чистого сердца. Возможно, это из-за мороза и позднего часа, но он кажется совсем заброшенным. Увы, не кажется. Дела в последнее время идут ужасно. Я говорю это не из скромности, не как торговец, а просто потому, что это правда. Очень жаль это слышать. Я бродячий торговец с материка, и, честно говоря, плохо знаком с положением дел у вас в стране. «Ясно. Значит, ты не слышал о запрете, наложенном королем Сильваном?» «Боюсь, что нет. И городским, и бродячим торговцам, таким как Лоуренс, необходимо понимать законы тех стран, где они собираются торговать. Но если что-то случится, бродячий торговец может сбежать в безлюдье и тем самым уйти от того или иного закона. У торгового дома такой возможности нет». Они не могут погружать и разгружать свои товары там, где нет порта. Для них законы – все равно, что слово единого бога. Если вкратце, запрет на ввоз чужеземных товаров. Продавать можно все, но покупать только зерно и вино. Это сделано для того, чтобы остановить отток денег, да? Верно. Король на троне уже 5 лет. Его главная цель – сделать нашу страну богатой. Но продажи шерсти с каждым годом все хуже. Кроме шерсти, королевство Уинфилд почти ничего не может продавать. А если выручка с продажи не может угнаться затратами на покупки, конечно, наша страна беднеет. И поэтому король, которому не хватает опыта торговца, принял такое решение. С этими словами Дойчман поднял руки. Этот жест без слов говорил – какая досада. Судя по его недовольному виду, нетрудно было догадаться, что горожанам запрет был очень не по душе. Как только торговец узнает, что в Уинфилде он ничего не сможет продать, он, конечно же, перестает сюда плавать. Кораблей в порт приходит все меньше. Постоялые дворы пустеют и затихают. Никто не пьет вино в тавернах. Мясо не продается. Накидки и одеяло тоже продавать некому. Конюшни на грани разорения, потому что им надо кормить лошадей. А менялам остается взвешивать лишь пыль, что скапливается на их весах. Заколдованный круг. Вот именно. Похоже, наш король прекрасно знает, как махать мечом в битве, но не умеет пользоваться здравым смыслом. Ничего удивительного, что наши дела идут все хуже. Мы и опомниться не успели, как в городе не стало денег. И, впрочем, сам взгляни. Дойчман привычным движением достал монету. Клан Уинфилдов основал королевство после длившихся много поколений конфликтов разных кланов, населяющих архипелаг, и множество кровавых сражений с пиратами Северных морей. Монета с профилем третьего правителя страны, короля Суфона, вся почернела. В тусклом свете, заполнявшем комнату, даже разглядеть, что на поверхности монеты, было трудно. Так вышло, потому что они подмешали в серебро изрядную долю меди. Или еще Господь ведает чего. Я слышал, даже искуснейшие из менял не могут дать ответ, сколько же серебра тут осталось. А когда к деньгам нет доверия, ими перестают пользоваться. Кажется, некоторые из аристократов даже начали скупать медные монеты, на которые можно покупать хотя бы хлеб. Да только это все тщетно. Король в ответ лишь новые законы издает. Все суровее и суровее. Хора и Коул тоже подались вперед, чтобы рассмотреть лежащую на столе монету. Но тут же выпрямились, как только поняли, что Дойчман еще не закончил свой рассказ. При таком положении, в котором мы находимся, вполне естественно появление тех, кто хочет воспользоваться возможностью нажиться на нем. Торговля – просто перетягивание каната. Потянув за канат, можно почувствовать, что находится на другом его конце. Если цена денег падает, если денег не хватает даже на хлеб, что должно произойти? Торговые процессы в государстве – не какой-то таинственный ритуал, проходящий за закрытыми дверями. Деньги любой страны постоянно сравнивают с деньгами соседей, чтобы судить, чего каждая из этих стран стоит. Если монеты королевства Уинфилд все черные и дешевые, каким это королевство выглядит со стороны? Как слабые олени обречены стать добычей волков, так и состояния, построенные на слабых деньгах, падут жертвой сильных денег. Ты говоришь о людях, которые приходят покупать владения, а не товары. Да, они это делают за тем же, зачем акулы собираются возле раненой рыбы. Вот почему я с самого начала решил, что ты один из них, господин Лоуренс. Понятно. Ну да, великий монастырь Бронделла выглядит очень заманчивой целью. Он обладает не только властью и влиянием, но и богатыми владениями. Совершенно верно. В таком случае позволю себе поинтересоваться, кто именно сейчас акула? Дойчман зубасто ухмыльнулся. Такая улыбка вполне подошла бы атмосфере разоряющейся таверны. И ответил. Флаг Луны и Щита. Да-да, Альянс Рувика, который живет и процветает на северных землях материка. Это они сейчас в роли акулы. Альянс Рувика обладал несколькими мощнейшими военными кораблями, на мачтах которых гордо реяли красивые зеленые флаги с эмблемой в виде Луны и Щита. Это был самый мощный торгово-промышленный союз в целом мире. Он включал в себя 23 профессиональных гильдии и 18 различных стран. Его поддерживали 30 аристократов, а возглавляли 10 крупнейших торговых домов. Даже утверждение, что Альянс мог выбирать, кого посадить на трон той или иной страны, было не так уж далеко от истины. Это действительно было невероятное по силе и размеру объединение. Любые законные тактики противодействия бесполезны, если такая громада выбирает тебя своей жертвой. Мы, конечно, даже шелохнуться не смеем. Просто смотрим как зрители. А потом, они строго придерживаются законов, так что нашей торговле шерстью никак не препятствуют. Им нужны земли монастыря, «Да. Насколько я слышал, они хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы скупить монастырские земли и переманить на свою сторону местных аристократов. Из-за решения короля повысить налоги, эти аристократы уже в довольно-таки тяжелом положении. Следующим шагом Альянса будет, по-видимому, вмешательство в политику королевства. С их огромным размером держать намерения в секрете просто невозможно. Но он же и помогает им действовать». У того, кто стал мишенью Альянса Рувика, нет ни единого шанса как-то ему противостоять. Лоуренс мог с легкостью поставить себя на место аристократов, предчувствующих, как король Сильван становится марионеткой и продает их всех Альянсу Рувика. А когда это произойдет, все покатится как снежный ком. Лоуренс кинул взгляд на Хора. Ему подумалось, что они всегда натыкаются на что-то интересное, когда попадают в новое место. Впрочем, монастырь оказался упрямее, чем мы ожидали, так что переговоры идут неважно. Похоже, торговые дома в составе Альянса соперничают между собой. Каждому хочется заключить сделку первым. Поэтому... Взгляд Дойчмана вновь упал на рекомендательное письмо. Потом торговец опять ущипнул свой ус. Наконец, склонив голову чуть вбок, он сказал... «Если ты уверен, что тебе все еще хочется лезть в столь опасное логово, господин Лоуренс, я познакомлю тебя кое с кем серьезным». На лице унылого и плывущего по течению торговца из Уинфилда появилась слабая улыбка. «Единственное условие. Ты никогда не говорил с нашим торговым домом». Лоуренс не стал отвечать немедленно. Но вовсе не потому, что по зрелому размышлению изменил свое мнение. События развиваются так интересно. Он сомневался, что здешние торговцы и дальше будут оставаться в роли зрителей. Некоторые обязательно поддадутся искушению начать действовать. На таком спектакле любой бы захотел занять место поближе к сцене. Чтобы продавать шерсть, разводимых в великом монастыре Брондала овец, там открыли отделение специально для торговцев, приезжающих покупать. Скорее всего, в том месте уже поднялась какая-никакая, но суматоха. Сейчас самое время проверить, насколько жарок очаг. Если он окажется слишком жарок, Лоуренс просто отыщет другой путь. Рассудив так, Лоуренс ответил, даже взгляда не кинув на Хора. «Рассчитываю на твою помощь». Дойчман в ответ улыбнулся.